пустота внутри. Рвете кусками тут серые будни, выхода нет из лабиринта. Нет замысла, фауна идея, ведь ваша лежит на плечах избитых. Даю надежду, как шкура за деньги, без разговоров и прений. Ты у нее первый, с пеной у рта кричали в лицо мне нервы. Зарекались про чистое небо, что не будет обильных осадков. В итоге безлунные ночи, сырость, дожди постоянно. Глубоко копать в минутах, ведь я не крот и вижу сполна. Время и опыт забрали свое, посыл на листах давно не вода. Я не Ванга и даже не Ваенга, как она, не курю. Но душу здесь окурки, в стакане напитков спиртных, убивая время и горе, снова целые сутки. Мысли посажены низко, хоть не приора, тут тонировка. На взгляды людей похуй, дайте волю словам, а после мир залагал. Разберем мы тут по слогам, новый ход и слабость врага. Вокабуляр сдох, что дальше? Агломерать слов без фальши. Дай умереть вновь, мне дважды. Обещали солнце там, в моей груди. Но спасает ночью лампа на столе. Светит, но не греет. Я такой один, идеально плов. Уникальная модель. Обещали